9. Дорога в Кварри Аржент почти стерлась у моей памяти, но, учитывая все, что случилось там, это не слишком удивительно. Сейчас, когда я пытаюсь припомнить произошедшие события, поначалу мне это удается, но потом воспоминания становятся размытыми и ускользающими, и после определенного момента, за одним исключением, мне приходится полагаться на свидетельства других людей. Другие рассказывают мне о том, что я делала и говорила, так как помнят намного больше, чем помню я. И с этим обстоятельством нужно смириться, хотя это и не слишком приятно. Окружающий мир был и остается эмпиричным. И мысль о том, что твои собственные ощущения и переживания вытекают из головы, как вода из дуршлага, не может не беспокоить. Да, я знаю, какая травма пробила эти дырки. Но это совершенно не важно. И все же, я слышу собственный нетерпеливый голос, глядя на эти строки. И все же, как много раз говорила я маме, Кларку, всем, кто окажется рядом, себе самой. Я прекрасно помню, как тащила вниз чемодан, как вышла из дома и перешла улицу. София ждала меня в минивэне, который одолжила у подруги. Помню, когда я уселась в машину, она убавила звук радио и произнесла. Я издалека догадалась, что это вы, мисс Кернс. У вас походка человека, который знает, что делает. Не помню, я уже говорила вам об этом? Когда мы выехали на шоссе, Софи сменила плейлист, поменяв Канье Уэста на Трейси Чепмен. Какой-то ее недавний альбом, возможно. Рассказывая истории. Интересно, кто познакомил ее с этой музыкой? Размышляла я. Подруга? Бойфренд? Я никогда не задавала Софии вопросов о личной жизни, и у меня не было ни малейшего желания это делать. К делу, которым нам предстояло заняться, это не имело ровным счетом никакого отношения. Я молча сидела рядом с ней, слушала, как урчит мотор, и старалась держать взгляд на одном уровне — лучший способ предотвратить тошноту. Увы. Плюс ко всем проблемам меня укачивает в машине. Возможно, побочный эффект многочисленных лекарств, которыми я себя пичкаю, покупая их по рецептам и без. «Это, госпожа Полудня, довольно дикая сказка», — нарушила молчание Софи. «Я прочитала всю книгу, от корки до корки. Согласна, по современным меркам эти истории кажутся диковатыми», — согласилась я. «Но, думаю, на миссис Уиткомб госпожа Полудня произвела сильнейшее впечатление». Иначе она не стала бы снимать 5 версий этого сюжета. 5? Офигеть. Я молча кивнула. Костюмы классные, ничего не скажешь, продолжала Софи. Особенно покрывало. Здорово она придумала с этими кусочками зеркала. Получилось почти так, как описано в книге. И знаете, у меня возникло ощущение, что она хотела спрятаться под этим покрывалом от кого-то, кто, возможно, за ней наблюдает. Хотела сохранить в тайне то, чем она занимается. «Да, я понимаю, почему у вас возникло именно такое впечатление, но миссис Уиткомб постоянно носила траур, не снимала вуаль с тех пор, как исчез ее сын Хаят. Она ведь не только сыграла госпожу Полудня в кадрах из «Безымянных 13», она снялась в нескольких фильмах, иногда оставаясь на заднем плане. Но всегда ее лицо закрывает вуаль. Возможно, конечно, это не она, а кто-то другой, но вряд ли». «Значит, с камерой работала не миссис Уиткомб?» «Не обязательно. Милье снимался почти во всех своих фильмах. Полагаю, она выполняла почти всю работу. Сама была и режиссером, и художником-постановщиком. Декорации, задники, маски, костюмы — все это сделано ее руками. Надеюсь, в уксусном доме нам удастся обнаружить то, что от них осталось. Что касается камеры, с ней тогда мог справиться любой». Требовалось только крутить ручку и следить, чтобы свет попадал в нужное место. «Она ведь, насколько я понимаю, была богата», — заметила Софи. «Могла нанять целую команду». «Очень может быть. Мы сумеем найти кого-нибудь из ее бывших соратников или их потомков. Маленькие города — это особый мирок, верно? Каждый знает о каждом всю подноготную». «Без обид, мисс, но вы никогда не казались мне девчонкой из маленького городка». «Если это комплимент, в точности то же самое могу сказать про вас. Полагаю, мы очень занятно проведем время. Как знать, может быть, я стану самым небелым человеком, которого местные жители увидят в реальности, а не по телевизору». Я бы не стала сразу смотреть на ситуацию под таким углом. Стали бы, окажись вы на моем месте, но не беспокойтесь, я вас не подведу. Мы помолчали пару минут. За окнами пролетали поля, солнце стояло уже высоко. Скоро 12 часов. Дошло до меня. Время, когда появляется госпожа полудня. Но тусклый сероватый свет октябрьского дня не имел ничего общего с мерцающим от зноя воздухом кинокадров, а по радио звучала электронная музыка 21 века. События прошлой ночи казались нереальными, словно произошли не со мной. Мама должна слушаться. «Интересно, сумеем ли мы найти какие-нибудь записи, миссис Уиткомб?» — вновь заговорила Софи. «Помните, о них упоминалось в послесловии книги? Это поможет выяснить, имелись ли у нее какие-нибудь иные источники, кроме венских легенд». «Какие, например?» «Ну, может, я немножко задвинута на своих любимых темах». Софи смущенно подняла бровь. Я фыркнула и понимающе кивнула. Но госпожа Полудня и некоторые другие истории напомнили мне героев езидской мифологии. «Круто, если здесь есть прямая связь. Не знаю, помните ли вы, но об этом заходит речь в «Семи ангелах». Боюсь, вам придется повторить эти рассуждения хотя бы вкратце», — покачала головой я. «Образы, имена и персонажи застревают в моем мозгу намертво, а вот рассуждения частенько ускользают». «Хорошо. Помните, там есть место, где прадедушка рассказывает. В мифологии езидов Бог доверил управление миром семи святым сущностям. Иногда их называют ангелами, иногда — Хефт-Сир, семь тайн». «Да, помню, так называлась одна из частей». «Угу. Так вот, предполагается, что эти ангелы — эманации Бога. Повторяю, он поручает им управление почти всеми земными делами». Примерно так считали средневековые катары и другие секты, находившиеся под влиянием гностиков. Они утверждали, что дьявол стал королем этого мира с согласия Бога. Подобные системы, как правило, одухотворяют явления природы. В них существуют духи места и духи, воплощающие различные идеи. Так было у древних греков и древних римлян, у древних индусов и древних славян, у китайцев и у японцев. Все эти духи могут быть добрыми и могут быть злыми, могут приносить человеку пользу или вред, но так как все они — воплощение Бога, избавиться от них невозможно. Все, что может сделать человек — не обращать на них внимания, не замечать их и идти своим путем, не давать им того, что они хотят. А что они хотят? Я полагаю, внимание, поклонение. Софи смолкла на несколько секунд. А это значит, что ангелов на самом деле не семь, а намного больше. И дьявольских сущностей тоже намного больше, чем признавал мой прадедушка. Скажите, а что это означает? Согласие Бога. Бог позволил всем этим сущностям присутствовать в этом мире? Более того, он хочет, чтобы они присутствовали в этом мире. Но зачем? На этот вопрос знает ответ только Бог, пожала плечами Софи. Я, согласитесь, ничуть на него не похожа. Могу сказать лишь одно. Я долго рылась в отделе редких книг университетской библиотеки, откопала немало езидских текстов и пришла к выводу. Между Люцифером и Малаком Таусом, ангелом-павлином, существует прямая связь. Но первым появился именно езидский ангел, а не наоборот. Образ падшего ангела встречается во всех трех монотеистических религиях, а также в десятке гностических версий. Этой идеей вдохновляется персидский зороастризм, не говоря уже о том, что отголоски можно найти в бесчисленных языческих мистериальных культах. «Значит, ангел-павлин — это никто иной, как дьявол?» Я забыла о тошноте, забыла о ноющем плече и повернулась так, чтобы видеть лицо Софи. Пока я не знала, пойдет ли наша беседа на пользу делу, но я никогда не могла устоять перед новым мифом, созданием или чем-то подобным. Софи покрутила рукой, как бы говоря, и да, и нет. Но история происхождения Малак Тавуса очень напоминает мусульманский миф об Ибисе, джинне, который впоследствии получил имя Шайтан. Но езиды почитают Малак Тавуса за отказ подчиниться Адаму, в то время как мусульмане уверены, непокорность Ибиса стала причиной того, что он утратил расположение Аллаха. Согласно езидским верованиям, Бог наградил Малака Тауса за то, что тот отказался подчиниться существу, созданному из праха земного, ведь сам Малак Таус был создан из божественного света. В результате ангел-павлин не только не был наказан, но стал полномочным представителем Бога на земле. Он получил право распределять обязанности, благо и несчастье по собственному усмотрению. Мы не можем предъявлять ему претензий, ибо он находится за пределами добра и зла. Добро и зло — это человеческие качества. Прадед Аслан говорил, раз Бог всемогущ, все в этом мире происходит согласно его воле. Если бы Бог хотел, чтобы Малактавус преклонился перед Адамом, он заставил бы его сделать это. Но он сделал иной выбор, ибо человечки намеренно были созданы им как вместилище несовершенств. Мы, люди, нуждаемся в том, чтобы нами управляли высшие сущности, такие как ангел-павлин. Бог подверг Малактавуса испытанию, и тот с честью его выдержал, став вершителем земных дел и избавив Бога от забот о человечестве. «Ого!» — я откинулась на спинку сиденья. «Но какое отношение езидские ангелы имеют к госпоже Полудня?» «По сути, госпожа Полудня напоминает персонажа одного из культов, отколовшихся от езидов, сущность, стоявшую на ступень ниже семи ангелов. Иногда их называют духами или божествами». Порой к таким сущностям обращались с просьбами, порой просто пытались задобрить, чтобы они не приносили вреда. Как правило, они обитают в определенном месте и времени. Когда человек умирает, переезжает или меняет веру, они утрачивают свою власть над ним. Согласитесь, все это справедливо по отношению к госпоже Полудне и героям некоторых других сказаний. Они, судя по всему, страдают от недостатка внимания, но не знают, как решить эту проблему. Все, на что они способны, действовать в рамках привычных моделей поведения. Именно поэтому они зачастую вредят тем людям, внимание которых пытаются привлечь. Благодаря этому они, ну, я не знаю, продолжают существовать, остаются целыми и невредимыми. «Кантах ин кантак», — предположила я. И пояснила, встретив озадаченный взгляд Софи. Это из «Безнадёги» Стивена Кинга. Он называет это языком бестелых. Переводится примерно так. «Маленькие боги, порожденные большим». Да, это именно о том, о чем я битый час толкую. Удивительно, что Стивен Кинг уже об этом написал. «Архетипы есть архетипы», — пожала плечами я. «Они вездесущие. И хотя наши рассуждения чрезвычайно любопытные, не уверена, что мы сможем связать их с нашим проектом». Скорее всего, мисс Уиткомп ни разу не слышала о езидах. Не буду спорить, хотя мы чертовски мало знаем о ее жизни, верно? Нам известно, в девичестве ее звали Айрис Данлоп. И что еще? Почти ничего, кивнула я. Она была сиротой, росла в приюте, которым руководила мисс Данлоп, решившая удочерить девочку. Кстати, мистер Уиткомп был одним из попечителей этого приюта, и постоянно жертвовал довольно крупные суммы на его содержание. Там они и встретились. Айрис к тому времени уже выросла и обучала грамоте младших воспитанников приюта. К тому же она проводила рисовальные классы для жителей города, и детей, и взрослых. Значит, ее настоящие родители умерли. Есть сведения, кем они были и какова причина их смерти? Пока мне не удалось это выяснить. Возможно, какой-то информацией располагает Балкарас. Я задумалась на пару минут. Кстати, Ян Матеус упоминал, что в краеведческом музее Квари Аржент хранятся какие-то документы мистера Уиткомба и картины миссис Уиткомб. Наверное, после ее исчезновения супруг передал в музей и то, и другое. Что ж, хорошо, что мы туда пойдем. Угу. До сих пор не могу объяснить, что заставило меня задать следующий вопрос. Я всегда считала, что вопрос о вере слишком личный, и задавать его по меньшей мере бестактно. Если человек хочет поговорить о своих религиозных убеждениях, как правило, он делает это, не дожидаясь вопросов. Тем не менее. «Софи, а вы хоть в какой-то степени верите в то, о чем только что рассказали?» — спросила я, осторожно подбирая слова. «Одно дело знать езидские предания и использовать эти знания для создания фильма. Другое — считать, что это объективная правда». Софи долго колебалась, прежде чем ответить. «Не знаю», — проронила она наконец. «Все эти верования, они отошли в область истории и уже не похожи на религию, но именно из-за них моя семья такая, какая она есть. И я. Они вошли внутрь, стали ядром, вокруг которого я вращаюсь, стали источником всего». Я понимающе кивнула. «Именно из-за них я поступила на кинофакультет», — продолжала Софи. Рассчитывала, там меня научат, как придать удобоваримую форму тому, чем я занималась всю жизнь. Приготовить все это так, что люди, не имеющие отношения к моей семье, смогут это проглотить. То, что с детства вошло в мою плоть и кровь, сформировав мою личность, может быть интересно и другим людям, думала я. И знаете, ваше предложение я приняла именно по этой причине. Софи резко повернулась, наши взгляды встретились. Миссис Уиткомп, она, по-моему, хотела того же самого, и я чувствую, что обязана завершить ее работу. Как ни странно, никогда прежде я не задавалась подобным вопросом, и теперь он пронзил меня, как разряд электрического тока. Зачем миссис Уиткомп снимала свои фильмы? Что заставляло ее вновь и вновь возвращаться к этим сюжетам, создавая все новые версии, которые не удовлетворяли ее до такой степени, что она решила спрятать их от посторонних глаз? Несмотря на весь мой исследовательский пыл, я совсем не думала о миссис Уиткомп как о человеке со своими целями и желаниями. Желаниями, которые могут быть исполнены даже сейчас, благодаря нам. И уж, конечно, мне в голову не приходило, что у нас есть перед этим человеком определенные обязательства. Я смотрела вперед, погрузившись в молчание. К счастью, Софи не заметила моей растерянности. «Мне бы так хотелось поговорить с прадедом Асланом», — мечтательно сказала она. Мы уже свернули с шоссе и двигались по боковой дороге, где машин было совсем немного. Час пик еще не наступил, да и загородные коттеджи в районе Северного озера встречаются редко. «Господи, я так по нему скучаю», — добавила Софи. Я кивнула, и мысли мои мгновенно устремились к Саймону и Кларку. Хотя мы расстались всего несколько часов назад, к немалому собственному удивлению, я ощутила, что ужасно по ним соскучилась. Как выяснилось, мы обе ошибались, по крайней мере, относительно одного обстоятельства, связанного с миссис Уиткомп. Среди ее знакомых был езид, хотя, возможно, она об этом даже не догадывалась. Речь идет о уже упоминавшемся Густаве Кнауфе, среди дальних предков которого был некий рыцарь, участвовавший в крестовых походах на Ближний Восток. Согласно одному из этих преданий, из одного такого похода он привез очень красивую девушку, на которой в скорости женился, утверждая, что ее родители приняли христианство. К этому времени родители успели умереть, что было весьма удобно, а документы их затерялись во время переезда из Акры. Существует целая область истории искусства, весьма увлекательная, несмотря на свою локальность, посвященная езидским мотивам в картинах Кнауфа, которые играют особенно важную роль в знаменитом «Черном Благовещении» и в триптихе «Гимны Павлина». Хотя, конечно, к предмету наших исследований все это вряд ли имеет прямое отношение. Хотя, возможно, имеет, и я просто-напросто обманываю себя, потому что боюсь что-то делать с этим знанием. Возможно, все в этом мире связано подобно атомам. Возможно, все предметы и явления — часть не только нашей, но и еще одной параллельной Вселенной. И все, что нас окружает, — это загадочные знаки судьбы, избежать которой невозможно. Полагаю, будь это действительно так, это было бы неплохо, так как означало бы, что от меня, от моих действий или бездействий ровным счетом ничего не зависит. То, что случилось, случилось бы в любом случае, и с самого начала я ничего не могла изменить. Задолго до начала. Это означало бы, что моей вины тут нет. Разговор с Софи — это последнее, что я помню из всей поездки. После того, как он закончился, мои воспоминания начинают искажаться и расплываться, соединяясь в клубок, который мне трудно распутать, расположив их в линейном порядке. Мне известно, что то или иное событие произошло, но я не знаю, когда, каким образом, не говоря уж о том, по какой причине. К счастью, у меня есть видеокадры, снятые Софи. На них указана дата и время. Каждое из них я могу остановить и внимательно разглядеть. К тому же в моем распоряжении ее заметки, сделанные небрежным, но разборчивым почерком в толстых дешевых блокнотах, которые она закупала оптом. Эти записи, которые она использовала при монтаже, свидетельствуют о ее поразительной чуткости к деталям. Но поговорим об этом позднее. Идет всему свое место и время. Согласно заметкам Софи, мы прибыли в Квари Аржент в 4:30 дня. К этому времени меня изрядно укачало. Я была бледна, как смерть, и жаловалась, что у меня кружится голова. Тем не менее, отдыхать я категорически отказалась. Только выпила воды и надела солнцезащитные очки, и отправилась в музей. Дверь нам открыл Боб Тирни, заместитель директора Сильвии Джерикот, которой в городе не было. Каждый октябрь она уезжала со своей семьей отдыхать в Гравенхерст. Во время пребывания Яна Матеуса в Кваре Аржент Тирни отсутствовал, однако был осведомлен обо всех подробностях этого визита. Он явно оживился, когда мы показали ему фрагменты из «Безымянных» 13. На кадрах, снятых Софи, видно, как Тирни, приземистый тип с выпученными глазами и длинной нечесанной бородой, возбужденно размахивает руками, восклицая: «Вау! Это невероятно похоже на ее картины! С ума сойти! Просто с ума сойти! Представьте себе, у нас хранится самая большая коллекция картин Айрис Данлоп Уиткамп. Честно говоря, известность ее не вышла за пределы Онтарио, и другие канадские музеи не интересовались ее работами». «Мы об этом слышали, да». «В кадре меня нет, но я слышу собственный голос. Если вы не возражаете, мы бы хотели снять на пленку эти картины, а также документы, переданные в музей мистером Уиткамбом. Они ведь в целости и сохранности, не так ли?» «Конечно, в целости и сохранности. В подвале хранится 3 коробки, набитые бумагами мистера Уиткамба. Правда, в 2 из них в основном документы, имеющие отношение к шахте. Догадываюсь, что вам они не слишком интересны». «Не слишком, да». Позднее, в больнице, немного придя в себя, я внимательно просмотрела прекрасно сфокусированные кадры, на которых Софи запечатлела картины миссис Уиткамп, от ранних к поздним, и была поражена их полным несходством между собой. Нет, конечно, некоторую долю родства между ее работами можно было заметить. Несомненно, миссис Уиткамп находилась под целым спектром влияний. Ее картины демонстрировали симпатии автора к импрессионизму и даже фавизму. Не чужд ей был и ориенталистский дизайн, напоминавший семейные портреты Марии Кэссет или знаменитые химеры Аделона Редона. Она явно питала пристрастие к бледным, размытым тонам. Об этом свидетельствовали даже этюды, сделанные ею в подростковом возрасте. Создавалось впечатление, что во все краски на своей палитре она добавляла свинцовые белила или китайский желтый. Что касается объектов изображения, она отдавала предпочтение сельским пейзажам. При ближайшем рассмотрении на каждом из них можно было обнаружить крошечные фигурки, притаившиеся повсюду, облаченных в белые человечков со странно вытянутыми конечностями и причудливо изогнутыми телами. Лица их, как правило, были закрыты руками, длинными волосами, складками покрывал. На одном из самых впечатляющих пейзажей, написанном ею в 13-летнем возрасте, было запечатлено кукурузное поле, которое вполне могло бы послужить фоном для «Безымянных 13». Рассмотрев картины пристальнее и сопоставив их с фильмами, я выяснила, что практически все полотна выглядят как кинокадры, запечатленные маслом. Болото из «Старика» с лягушачьим ртом, пристань на Северном озере из «Весной мы топим зиму», карьер, где выкапываются горшки со свечами внутри. Помню, на эту картину я пялилась не меньше минуты, вспоминая кадры фильма. Рабочий экскаваторщик поднимает крышку случайно обнаруженного горшка и видит там часть бескровного человеческого лица с одним единственным моргающим глазом. Вслед за этим следовали титры. Поганые еретики вновь творили свои гнусные дела, насмехаясь над волей Божией и скармливая земле своих старейшин. Титры были написаны острым угловатым почерком, не исключено, собственной рукой миссис Уиткамп. В книге «Дочь королевы змей» предание, легшее в основу этого фильма, занимало не более страницы. Поблизости от города Риги, еще до прихода Христа, некие поганые еретики до окончания страдной поры приносили в жертву своих соплеменников, как молодых, так и старых, дабы задобрить землю и получить на следующий год щедрый урожай. Они разрезали тела на куски, помещали эти куски в горшки и в каждом горшке зажигали свечу. И каждая из этих свеч означала душу, отданную на съедение той, кто дарует все, той, кто управляет всеми земными делами. Когда же добрые люди схватили этих мерзких еретиков и спросили, есть ли у них что сказать в свое оправдание, те ответили: «Можем ли мы сделать истинной матери, родительнице всего сущего, дар лучше, чем женщина, родившая нас, или мужчина, вскормивший нас? Мы должны скормить их разверстой пасти земли и позволить праху земному накрыть их своим покрывалом, гася свет их души, превращая их в семена, прорастающие во тьме. Покуда не будет это мое собственное дитя. Конечно, мое любимое, возлюбленное. Столь ужасающие злодеяния творились здесь и там, в разных местах. И лишь когда в те края пришли священники, служители истинного Бога, они, как положено, уничтожили корень зла огнем, мечом и солью, так что он уж более не плодоносил. «Что вы можете нам рассказать о миссис Уиткомб?» Слышу я собственный голос, обращенный к Тирни. Камера Софи меж тем перемещается с картины, изображающей карьер, на маленький пейзаж. Сад в полном цвету, написанный так ярко и убедительно, что картина кажется окном из осени в весну. Вам удалось выяснить, откуда она приехала и почему ее отправили в приют, которым руководила мисс Данлоп? Откровенно говоря, все эти обстоятельства покрыты туманом, и официальные документы почти ничего не проясняют. Представьте, у нее не имелось даже свидетельства о рождении, так что во время медового месяца ей пришлось совершить путешествие в Европу по паспорту мужа. Но нам удалось обнаружить регистрационную книгу приюта мисс Данлоп. В год, когда туда поступила миссис Уиткомб, в приюте, помимо нее, находилось всего трое детей. Двое из них, мальчики, вскоре были переданы в приемные семьи и стали помощниками местных фермеров. О третьем ребенке, девочке, более не встречается никаких упоминаний. Создается впечатление, что она бесследно исчезла. Если бы девочка умерла, об этом, вне всякого сомнения, имелась бы соответствующая запись. Подобные события случались нередко, и их требовалось официально фиксировать. Мы предполагаем, что эта девочка и была миссис Уиткомб. Мисс Данлоп дала ей свою фамилию и новое имя — Айрис, уничтожив таким образом всякую связь. Но зачем? О, дело в том, что та, другая девочка была в городе довольно известной персоной. Вокруг нее разгорелся громкий скандал. Не из-за того, что она сделала. Скорее, с ней сделали. Наверное, мисс Данлоп хотела, чтобы все это было поскорее забыто. Хотела дать миссис Уиткомб возможность начать жизнь с чистого листа. А как ее звали? Гизелла Вробль. Она приехала из окрестностей Гатслипс. Или, возможно, Йор-Иар. Между этими городками имелось немало мелких ферм, в основном принадлежавших эмигрантам. Анабаптистам Вендам. Ее отец, Хандрий Вробль, вышел из секты анабаптистов после того, как его жена Лиска умерла при родах, но остальные венды, в основном, уехали после тех событий. Каких событий? Тирни замешкался. «Я принесу папку», — сказал он наконец. Заметки Софи свидетельствуют, что мы попросили копии материалов, которые он нам показал. На эту просьбу, как и на все другие наши просьбы, Тирни ответил согласием. Бедняга провел не менее 2 часов, делая ксерокопии из документов, хранившихся в той коробке мистера Уиткомба, что не имело отношения к шахте. Мы с Софи тем временем заселились в тесный номер крохотного отеля, расположенного на той же улице, что и музей. Папка с материалами относительно Гизеллы Вробль оказалась совсем тоненькой. В 1957 году наш музей пережил жуткий пожар, извиняющимся тоном пояснил Тирни. Потом наводнение, потом опять пожар. Вам еще повезло, что сохранились хоть какие-то документы этого периода. Согласно большинству свидетельств, 1886 был тяжелым годом. В папке лежали 3 газетных вырезки. Одна из газет, издаваемой в Чейсте, другая, издаваемая в Овердире, третья — в Верхнем Нью-Йорке. История, судя по всему, получила широкий резонанс, и я прекрасно понимала, почему. Занимаясь исследованиями, связанными с рубежом веков, я выяснила, что по мере того, как близилось к концу 19-е столетие, страхи, связанные с концом света, стремительно нарастали. Впрочем, они значительно уступали по накалу той истерики, что вспыхнула в 1999-м, не говоря уж о 999-м годе. В значительной степени страхи эти подстегивались всякого рода религиозными культами. Так, некая секта, называемая «Дети живого голоса», несколько раз устанавливала сроки апокалипсиса, пока, наконец, не отказалась от этой идеи. Разговоры о близящемся конце света зачастую представляли собой неплохой бизнес. Но хотя Хандрий Вробль что называется, перешел от слов к делу, материальная выгода занимала его меньше всего. Согласно всем трем статьям, Хандрий всегда жил замкнуто, ни с кем не общаясь. Соседи поняли, что он начал сходить с ума лишь после того, как он выпустил на волю весь свой скот, собрал урожай намного раньше срока, сложил снопы в амбаре и запалил его. Полиция решила арестовать его, так как он представлял опасность для соседей. Однако семья Хандрия убедила полицейских, что он скрылся в неизвестном направлении. На самом деле он прятался в подвале собственного дома, где предавался молитвам и забивал в собственную голову гвозди. Подобно Иаиле, убивающей Сисеру, как выразилась газета из Чейста. Под покровом ночи он вылез из погреба, наставив на детей и тещу дуло винтовки, погнал их на дымящиеся развалины амбара. Там они провели следующие две недели, тщетно ожидая, что Иисус Христос прибудет за ними на колеснице, увлекаемый ангелами, и увезет их в блаженные небеса. Наверное, все они надеялись избежать при этом такой маленькой неприятности, как смерть. На третьей неделе, во вторник утром, Гизеллу нашли среди развалин амбара, где она пряталась за кучей обгорелых стеблей. Ее бабушка, братья и сестры к тому времени были мертвы. Кому-то Хандрий размозжил голову, кто-то не вынес голода и жажды. Глава уничтоженной семьи вновь отсутствовал. Хотя на поиски Хандрия немедленно был отправлен отряд полицейских, охота оказалась безрезультатной. Лишь неделю спустя тело обнаружили в одном из окрестных болот. Голова была аккуратно отсечена. Рану на шее словно прижгли каленым железом. Прошло 2 года, и фермер, купивший проклятое поле Хандрия, вспахивая его, сломал свой плуг, а человеческий череп, закопанный в землю, примерно на фут. В правую затылочную кость было наполовину вбито 4 железных гвоздя. «Когда Гизеллу обнаружили, она была слепа», — сообщил перед камерой Терни. Выяснилось, что это так называемая истерическая слепота. Через несколько месяцев, которые она провела у мисс Данлоп, зрение восстановилось, и девочка сразу начала рисовать. Люди считали это настоящим чудом. Неграмотная фермерская дочка, чьи представления о культуре исчерпывались Библией, вдруг стала создавать прекрасные картины. Конечно, после пережитого она не оправилась полностью. У нее случались обмороки. Временами она впадала в подобие транса и рисовала дни и ночи напролет, как одержимая. Иногда для того, чтобы заставить ее отдохнуть, приходилось силой отнимать кисти, привязывать ее ремнями к кровати и пичкать снотворным. Но мисс Данлоп утверждала, что все эти странности — дар от Бога, и с этим нужно смириться. Со временем, когда Гизелла, ее уже звали Айрис, выросла, она стала несколько спокойнее. Всем, кто проявлял любопытство на этот счет, мисс Данлоп отвечала, что ее воспитанница, к счастью, ничего не помнит о пережитом кошмаре. Помолчав, Терни добавил: «Полагаю, это было ложью, но, разумеется, у мисс Данлоп были самые хорошие намерения». «Откуда вы знаете, что мисс Данлоп лгала?» — раздался голос Софии за кадром. В ответ Терни пожал плечами. «Потому что у нас есть показания самой девочки, Гизеллы, Айрис Данлоп, впоследствии миссис Уиткомб. Показания, которые она дала вскоре после того, как ее нашли». Показания Гизеллы Эстер Вробль, 9 лет и 8 месяцев от роду, сделанные в 1886 году, в приюте для детей-сирот мисс Джиневры Данлоп, записанные школьным учителем Яном М. Латчи. «Мой отец сказал, больше нет смысла ни сеять, ни жать, потому что скоро придет Господь и наступит конец света. Он вывел нас в поле, и мы оставались там 2 недели или 14 дней. Мы ждали, когда Иисус и его ангелы придут за нами и унесут нас в рай на своих крыльях. Мы ждали трубного гласа и разрушения печатей. Некоторые мои братья и сестры были больны, когда отец вывел нас в поле. Некоторые выздоровели, что отец считал благословением Божьим, но другим стало хуже. Я держала на руках самого маленького из своих братьев, когда он умер, а моя бабушка умерла, обнимая меня. Я была рада, что глаза мои разболелись и слиплись, потому что мне страшно было смотреть, что происходит с их телами. Отец не позволял хоронить их и повторял, что Иисус уже близко. Стоило кому-то из нас пошевелиться, он замахивался мечом, который сделал из сошника. Поэтому все мы лежали тихо, старались не двигаться и делали вид, что молимся. Потом наступила темнота, но в ней вспыхнул свет, яркий, как в полдень. Хотя, может быть, это и был полдень. Доктор сказал, когда меня нашли, у меня был сильный жар, и я могла путаться во времени. Я сейчас путаюсь. Время проходит мимо меня. Так мы лежали. И это был кошмар. Пекло, мухи, завядшие на солнце цветы, бесполезные цветы в канавах, заросших сорняками. Потом появился запах. Ужасный запах. Горячий, невыносимый. Такой бывает, когда делают колбасу, и кровь капает в огонь. Я услышала голос. Он спрашивал моего отца, почему он не работает. «Кто ты такая, женщина?» — спросил отец. «Неважно, кто я», — ответила она. «Что ты себе вообразил? Почему ты не сеешь, не жнешь, и урожай твой превратился в пепел? Где твоя лошадь, твой плуг? Почему земля, которую я тебе дала, полита кровью твоей родни?» «Я не должен с тобой разговаривать», — ответил отец. «И все же без разговора нам не обойтись?» — рассмеялась она. «Никак не обойтись». «Если в полдень к тебе приходит неизвестная госпожа, ни в коем случае не смотри на нее», — часто повторяла бабушка. Но отец говорил, это все бабьи сказки, выдумки выживших из ума старух. Он рассказывал нам истории о Иисусе и ангелах, но они тоже были выдумками, как и все другие истории на свете. Она — единственная правда. Я не поднимала головы, я не могла это сделать. Веки мои слиплись, и я ничего не видела. Доктор сказал, я должна была ослепнуть, на всю жизнь остаться калекой. Но ничего этого со мной не произошло. И это настоящее чудо, а не сказка вроде той, что рассказывал отец. Чудо произошло, когда она меня коснулась, взяла за подбородок рукой, которая обжигала, как раскаленное железо. Своим взглядом она прожгла меня до кости, до самого нутра. Она пришла, и я увидела. Я вижу до сих пор. Никто, кроме нее, не пришел на поле ни в полдень, ни в полночь. Я знаю, она реальна, а все остальное нет. Все остальное — ложь, выдумки, которые приходят в голову, если у тебя жар, веки слипаются, если ты слишком голоден, чтобы двигаться, и слишком измучен, чтобы молиться. Когда свет отражается в лезвие меча, как в зеркале, и воды нигде нет, и все голоса смолкли, кроме одного — ее голоса.